И где они, все эти женщины, для которых он бросал Надю, из-за которых она плакала в такие вот молчаливые, жуткие ночи? Где все приятели, с которыми он пил и играл до зари, пока она страдала в одиночестве? Никого, один. А она там, за стеной, но уже чужая, и никогда не вернуть ушедшей любви. Никогда, вдруг говорит он вслух с отчаянием, и испуганно озирается, не узнав собственного голоса. А его талант, что сделал он с ним? Разве он работал? Разве стремился к лучшему? Он, шутя и смеясь, топил его в вине. Он растерял его, бредя на удачу по пыльной дороге жизни, не задумываясь, куда, в какую трясину заведет его торная тропа. И вот уже стукнуло 30 лет. Потеряны лучшие годы, ничто не вернет их. Ночь словно вздохнула за окном. Знойный ветерок дунул на отяжелевшие веки, как будто ласковая женская ручка коснулась пылающего лба, запах цветов из их маленького сада ворвался в комнаты и стало словно легче. Зачем отчаиваться? Разве нельзя начать новую жизнь, взять себя в руки, добиться любви Нади, вернуть ее доверие, вернуть счастье? Ведь вода и камень точит. Неужто женское сердце окажется тверже камня? «Нет», — возражает голос рассудка, — «нет, не обманывайся. Из трясины, куда ты попал, тебе не выбраться. Работать ты не будешь, счастья жене не дашь. Если она простит тебя, опять обманешь ее. Разве можешь ты устоять против соблазна вина, карт и женской ласки? Что заменит тебе эти сильные ощущения? Что даст тебе этот трепет ожидания, этот экстаз победы, это опьянение риска? Искусство? Но ты его не любишь. Для тебя нет в нем ни головокружительных высот, ни манящих бездн. Любовь жены? Но ведь тебя сейчас томит жажда обладания, и недостижимым раем кажется тебе ее ласка. А добьешься ее, и опять тихие семейные радости покажутся тебе пресными. И ты затоскуешь о разврате, о паденье, о бездне. Полно, зачем обманываться? Для тебя выхода нет. Он в отчаянии мечется по комнате, натыкаясь на стулья. Он громко стонет и бессвязно бормочет, словно в бреду, последний ужасный вывод, подсказанный ему кем-то невидимым, но жестоким. «Ты сгубил жизнь твоей Нади, не только свою». Он устал. Он безумно устал от непривычных мыслей и от привычных страданий. Откуда-то тянет холодком, в сердце словно вливается отрадная волна безразличия. И что-то прекрасное тихонько, покорно умирает в душе. Он падает на стул у окна, закрывает глаза, точно песок в них. Он забылся, спал он или нет, час прошел или минута. Кто позвал его? Он внезапно поднимает голову. Кто-то вошел, кто-то стоит здесь. Он это чувствует, хотя не слышал ни шагов, ни скрипа двери. «Кто тут?» – спрашивает он. Молчание. «Кто тут?» – хриплым голосом повторяет он и встает. Дрожь бежит по затылку и спине, иглами колет пальцы. И как будто без всякой связи и логики, внезапно, как это бывает во сне, он вспомнил обед в трактире, лицо жены, глаза Мочалова. Вино, алой струйкой сбегавшее со стола на пол. Алую струйку крови. На мгновение, на одно только краткое мгновение раздвинулся перед ним занавес, скрывающий от нас то, что стоит у порога. И он увидал, нет, не увидал даже, а почувствовал, всеми дрогнувшими нервами почувствовал, кто вошел в этот час в спавший дом. Кто смотрит на него из мрака мертвыми очами.